5. Выездной прокурор быстренько смотался из губернии обратно в Москву, и теперь Влахопулов должен был подмахнуть свою подпись, чтобы человека вешать не как-нибудь под горячую руку, а по всей законности. Время военное, скорые дела отлагательства не терпят, а пост высокий, почти генерал-губернатор. Так что подпиши и не греши. Формальности только. Но случилось невероятное. Симон Гераклович отказался утвердить исполнение приговора. «Я, полковник», — заявил он жандарму, — «еще никогда не душегубничал. Поймали вы с чекалишкой этого масона, ну и вешайте себе на здоровье, а меня в это дело не впутывайте». Никогда еще не видел Мышецкий полковника таким растерянным. Даже погоны на его плечах повисли наклонно. Жандарм худел и таял на глазах. «Ваше превосходительство», — пытался убедить он губернатора. «Это же глупая формальность. Но без вашей подписи приговор не имеет той силы, которая необходима для...» «Бросьте», — остановил его Влахопулов. «Я полковник и не настаивал на этом приговоре. Сами вы его вынесли. Сами и обтяпывайте». Захоронив свирепость в глубине души, сущий Ракуса собрал бумаги и ушел. Мышецкий тоже собирался уходить из присутствия, заранее откланялся к губернатору. «Поймали мальчишку и вешать», — бурчал Влахопулов. Сергей Яковлевич прошел к себе, накинул свой легенький пальмирстон. Случайно сунул руку в карман пальто, нащупал в ней какую-то бумагу. Вынул, развернул. И пальцы его затряслись. На бланке под эпиграфом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» был отпечатан на гектографе текст. «Уренский боевой комитет социалистов-революционеров доводит до сведения всех приспешников монархии, что ему известно о смертном приговоре, вынесенном нашему товарищу. Комитет считает своим кровным долгом предостеречь исполнителей приговора. Они в полной мере испытают на себе весь гнев социал-революционной партии». В дверь без стука вошел Влахопулов. «Можно к вам, Сергей Яковлевич?» «Да, пожалуйста». Симон Гераклович прошел за стол своего помощника и сел, сложив перед собой красные клешни рук. «Вот что, батенька мой», — сказал он, — «вы получали какие-нибудь угрозы?» «А вот почему ты не подписываешь приговора», — подумал Мышецкий и честно сознался. «Вот только что получил, подкинули». «Я так и знал. Мне подкинули прямо на дом, еще вчера». Лицо Влахопулова вдруг передернуло тиком. Один глаз его почти не открывался. Только желтый зрачок глядел на Мышецкого прищуренно и недоверчиво. «Сергей Яковлевич», — спросил он, — «не обижайте старика. Скажите, вы, наверное, думаете, что я с испугу боюсь подписывать, а?» Мышецкий быстро ворошил свои мысли, чтобы ответить поделикатнее. «Так нет же», — опередил его Влахопулов. — «Не потому, голубчик, что боюсь, а просто не могу. Не хочу уходить из губернии, наследив тут кровью. Был солдатом, убивал. Сие верно. Но палачом быть не желаю». «Вот ведь как бывает», — невольно поразился Мышецкий. Казалось, роковая дубина, заматеревшая в раздавании ударов направо и налево, «а вот наш тебе не может послать человека на смерть». В хамской душе его, черствый и грубый, как солдатский сухарь, еще теплится где-то огонек жалости и справедливости. «Вы мне верите, что это так?» — спросил Лохопулов. «Верю, Симон Гераклович». «Ну и спасибо вам, уважили старика». В этот момент Мышецкий даже зауважал Лохопулова. Он вернулся домой, и Алиса встретила его в дверях, жалкая и потерянная от страха. «Серж! Серж!» — взывала она к мужу. Ты посмотри, что мы получили по почте». Сергей Яковлевич только глянул на череп и кости, скрещенные внизу бумаги, и отстранил ее от себя. «Не надо, Алиса», — сказал он, — «я уже знаю. Только приговор подписывает Влахопулов, а я пока что лишь вице». Самое смешное, что подобную же угрозу получила и Додо. Она появилась в доме брата, аккуратно расправила перед ним смятый листок бумаги. «А ты в кусты?» — спросила она. «Ну как же, я понимаю. Ты не можешь иначе. У тебя жена, сын, казенные дрова». «Дай мне», — вдруг выкрикнула Додо. «Дай мне этого негодяя, и я задушу его вот этими руками. Вы все ничтожества, жалкие людишки. Позор России». «Боже, куда девался век рыцарства? Век Орловых, Потемкиных и Аракчеевых?» Сергей Яковлевич спокойно досмотрел ее истерику до конца и также спокойно заметил. «Додо, а ведь ты пьянствуешь?» «Бедная, бедная». «Сначала конфеты с ромом в Смольном институте, потом ром с конфетами во Фрейлинской, а теперь ром без конфет?» «Молчи, брат, я совсем одна». «В одиночку или же с Отрыганьевым, но ты пьешь». «Ну что ж», — согласилась Додо, «но мы не только пьянствуем. Борис Николаевич — единственный человек, который понимает, что нужно сейчас для России. И я стала понимать тоже». Мжицкий спросил ее с иронией. «Что же ты поняла, Додо?» Евдокия Яковлевна потрясла подкинутой ей бумажкой. «О, я не стала бы раздумывать над этим. Угроза на угрозу, террор на террор. А не бомбу, мы 10 бомб. «Это разврат крови», — сказал Мшецкий. «Россия покачнулась бы от взрывов, но она бы выстояла. Это великая страна, самая великая из всех, и она сумеет подняться даже из праха». Сергей Яковлевич ничего не ответил на это, но испытал чувство опасности, которое надвигается откуда-то из темноты, тихое и липкое. Так выходит на блуд. Так выходит на преступление. «Оставим это, Додо», — примирительно сказал Мышецкий. «Я не хочу с тобой ссориться». Так он только сказал, но поступил иначе. На следующий же день вызвал к себе Чекалини. «Установите негласное наблюдение за господином Отрыганьевым», — наказал князь полицмейстеру. Бруно Иванович сплеснул руками. «Как можно? Предводитель дворянства всей губернии? Такие связи? Камергер двора его императорского величества?» «Чекалини», — тихо досказал Мышецкий, — «я вам плачу за это деньги. Влахопулов не сегодня, так завтра уберется отсюда. А кто-то будет его заменять. Вот и подумайте об этом на досуге». Чекалини покорился. Расчет был таков. В сферу наблюдения за Отрыганьевым, несомненно, попадет и сама Додо. Вся мерзостная банда истинно русских людей. А сейчас это самое главное. Первые дни наблюдения ничего не дали. В доме предводителя шло тихое патриотическое пьянство, в котором принимали участие местные крезы и крезики, владельцы кожемячных и красильных мастерских. «Сестрица моя тоже пирует?» «Да, ваше сиятельство, и ей внимают». Совсем неожиданно в этот список попал и Николопов. «А ему-то что нужно в этой своре?» — удивился Мышецкий. «У предводителя хороший погреб», — ответил Чекалини. «Это уж совсем глупо». В один из дней Чекалини собрался с духом и выложил. «Не имейте на меня сердца, князь. Вчера ваша сестрица, ее сиятельство Евдокия Яковлевна, изволила провести ночь в доме Вадима Аркадьевича». Мышецкий треснул кулаком по столу. Было стыдно поднять глаза на полицмейстера. «Вот что», — решил он, — «снимите пока наблюдение с этой компанией, Бруно Иванович». В этот момент он просто испугался, что похотливое неистовство Додо станет известно в городе. «Черт с ними», — подумал Мжецкий. «Пусть варятся в грязи, как им угодно». Приехал и Петя, которого Сергей Яковлевич встретил на вокзале. Петя осунулся, постарел, поплакался, как всегда, в жилетку. «Петя», — сказал Сергей Яковлевич, — «слезами горю не поможешь. Додо рвет и мечет. Ей надобен от вас развод». «Развода не дам», — ожесточился Шурин. «Но поймите меня правильно, дорогой Петя, вы будете смешны в своем упорстве. Может, и лучше освободить себя и Додо от сплетен». «Какие же вы жестокие люди», — укоризненно ответил Попов. «Человеку дается в жизни всего одна любовь, одна женщина. Как же я отпихну от себя эту любовь? Нет, лучше я прощу ей все. И нет, только не развод». Разговоры на вокзалах, несерьезные разговоры. Сергей Яковлевич усадил Петю в коляску, отвез в Петушиную слободку, где заранее была снята для него квартира. Туда же подвезли на Еврейской балагуле и Петины сокровища, коллекции афортов, эту последнюю связь Пети с прошлым. «Вы задорого продали мельницу?» — спросил Мышецкий. «Может, и продешевил. Да только не нужно мне никаких мельниц. Вижу для себя утешение в восторгах искусства. Я смешной и жалкий человек. Но я не одинок, пока великие мужи прошлого укрепляют мой дух. Как-нибудь проживу». Сергей Яковлевич решил сразу же отгородиться от этих разводных дрязг. «У меня свои дела», — рассуждал он. «Не разорваться же мне. Пусть разбираются сами». Нарочно, чтобы его не трогали, Мышецкий на целых 2 дня укатил в степи, зарылся в душные ковыли. Не желая выделять себя, оделся попроще. Борисяк одолжил ему свои высоченные сапоги. В мятой дворянской фуражке и сюртучишке он больше походил на уездного землемера. Кобзев из каких-то соображений отстранился от Мышецкого, выдвинул вместо себя на передний план старосту поселенцев Федора Карпухина. «Ты сам-то из каких краев?» — спросил его Сергей Яковлевич однажды. «Мы воронежские». «Хлебороб, значит?» «Так-так». Говорить как-то было не о чем. «А я, брат, в этом не разбираюсь. Однако, вот видишь, взялся». Он понял, что самопохвала здесь неуместна, и тут же поправился. «Землю я отвоевал для вас. Живите. А чего мне это стоило, один бог знает. Никогда не болел, а теперь вот здесь». Мышецкий потер висок. «Вот здесь ломит, брат». Поселенцы жили тяжело, бедно и скучно. Но была в их трудах какая-то здоровая сущность и любовь к земле. Копали они себе землянки, возводили мазанки из прутьев, обмазанных глиной. Но просторы степи уже начинали утомлять глаза своим однообразием. Хотелось видеть зелень, услышать пророческий лепет листвы. А скоро выпрямились у плетней первые тонконогие подсолнухи. На задворках, меж полями, пошел стрелять перьями гаулян, вывезенный кем-то из Маньчжурии. В разговоре с Карпухиным Мышецкий поинтересовался: «Как у вас тут, Федор, отношения с немцами на хуторах?» «Да не ладно, ваше сиятельство. А что так?» «Изгиляются. Отойди, девка, от деревни, враз кобелить начинают. Дорог не признают наших, шастают где хотят». «Бей по зубам», — разрешил Мышецкий. «Дреколье бери, я вас в обиду не дам. Но пуще глаза береги людей, чтобы ни один из них не удрал в батраке к немцам. Смотри мне». Перед отъездом он все-таки повидал Кобзева. «Иван Степанович, хотя вы избегаете меня, но я решил посоветоваться с вами по старой дружбе. С удовольствием выслушаю вас, князь. Плохо с жильем. А лесу на всех не хватит. Деньги свои из фонда императора Александра III я все-таки выколочу. Вы их продолжаете считать своими? Сергей Яковлевич помялся в неуверенности. Не будем муссировать. Что, если попробовать возвести на участках двухэтажные бараки? Каждой семье по одной связи. Ну, подогнать воду, отеплить их. Что вы скажете? Это несерьезно, князь. Фантазии и маниловщина. Между этими людьми уже образовалась узкая трещинка, и Мышецкий вдруг сознательно ее расширил. «Знаете, — сказал, — то, что простительно Влахопулову, то совсем...» «Понимаю, — отозвался Кобзев, — но следует исходить из практических условий. Обычно опыт с фалансерами на Руси кончался трагически. Вспомните хотя бы Буташевича Петрашевского. Мужик-то спалил его фалансер». Мышецкий быстро заговорил, возражая. Он упомянул о кооперативном поселке в Данчестере и первой кооперативной табачной фабрике в Варшаве, о миланской гостинице и товариществе чернокожих в Африке. Рассказал о лиге покупательниц в Нью-Йорке. Но эти примеры Кобзева не убедили. «Русский мужик», — ответил он, — «приучен жить отдельным хозяйством, со своим горшком, со своей печкой. Подобные эксперименты, князь, удобнее производить на просвещенном Западе. И русские народники давно это поняли. Они создавали коммуны в Америке. Реформаторский зуд неуместен». «Ну а если попробовать?» — не унимался Мышецкий, где-то сильно уязвленный. «Поверьте, я далек от увлечения реформаторства. Мне кажется просто удобным построить одну большую избу вместо сотни маленьких. Тем более, что леса у меня нету». «А пробовать вы решили с насилием?» — спросил Кобзев. «Что значит с насилием?» «Но мужик никогда не сумеет оценить благ коммунального общежития. Он еще не созрел для этого ни нравственно, ни социально». Сергей Яковлевич раздраженно ответил. «А мне плевать, созрел он или не созрел. Я сделаю им общественный сарай, и совесть моя будет спокойна. Вот он зимой околеет от холода с детишками. Сам постучится в двери этого фаланстера, как вы его называете. Где я возьму для них леса? Мы бедны, как церковные крысы». «Ладно», — согласился Кобзев. «Но удивляюсь я вам, Сергей Яковлевич». «Чего же?» «Жить бы вам пораньше, когда можно было мудрить над крепостными что угодно. Или...» «Или?» — напомнил Мышецкий. «Или жить позже, когда человечество само придет к мысли о преимуществах коммунального хозяйничания. К сожалению, я живу сейчас». Сергей Яковлевич вернулся в Уренск, и его еще на вокзале поразил смрад, тяжелым облаком, нависший над городом. Он вызвал Борисяка и спросил его, что это значит. «Скот стали бить на Солганах, кишки сушат. Тьфу ты, пугань!» Он рассказал инспектору о своих замыслах постройки общественных бараков. И Борисяк бестрепетно одобрил. Мышецкий рассмеялся с облегчением. «Между вами, Савва Кириллович, — сказал он, — и господином Кобзевым есть какая-то разница. Хотя, как мне кажется, и вряд ли я ошибаюсь, вы одного поля ягода». Борисяк долго молчал, потом спросил. «С вами можно быть откровенным?» «Безусловно. Тем более нас сейчас двое. Разница есть. И эта разница все обостряется». «Вот как?» «Да. С тех пор, как Иван Степанович стал прислушиваться к меньшевикам, а я к большевикам. Есть такой человек, Ульянов Ленин». «Читал», — сказал Мышецкий. «Это прекрасный статистик». «Но это вам кажется, князь, что Ленин только статистик?» На этом разговор и закончился. После чего Сергей Яковлевич поспешил встретиться с губернским жандармом. «Здравствуйте, Аристид Карпович. Ну как, Влахопулов закрепил приговор или нет?» «Уперся», — поникнул сучий Фракуса. «Простите, но уперся, как старый баран в новые ворота. И не с места. Что делать, не знаю». «Это нелогично», — задумался вице-губернатор. «И глупо. Сейчас не такое положение в губернии, чтобы откладывать решение приговора. Коли попалась тебе глотка в пальцы, так не ослабляй, дави». Мышецкий вспомнил истерику Додо. «Давайте», — решился он сгоряча, — «давайте я подпишу за него. И черт с ним, возьму грех на душу. Симон Гераклович только задерживает исполнение казни, но он ее не отменит». «Нет», — сухо ответил полковник, — «пусть вас это не касается. Не следует быть легкомысленным». «Разве же это опасно?» Сучий Фракуса ушел от прямого ответа. «С вас, милый князь, мы возьмем натурой». «То есть?» «А так, вы обязаны проследить законность исполнения казни и прочее». Сергей Яковлевич посерел лицом. «Послушайте», — возразил он, — «может, и без меня задавите как-нибудь?» «Порядок-с», — ответил жандарм.